Святитель Игнатий Антиохийский. Антиохия сегодня – это один из захолустных городков на турецко-сирийской границе. Но в первые века нашей эры это был один из крупнейших городов Римской империи, стоявший на перекрестке Востока и Запада, второй после Иерусалима центр веры и христианской жизни. Как много было сделано в этом городе для сохранения и распространения христианства по всему миру. Антиохия стала наследницей духовного богатства Иерусалима после его разграбления. Именно здесь греческая философия начинает служить христианскому богословию. Первые христианские богословы находились под сильным влиянием еврейской литературы. Однако в Антиохии появляются произведения, в которых наследуется лишь библейский дух, а литературная форма и философские категории заимствуются у греков. И первым, кто стал использовать философию в качестве служанки богословия, был святитель Игнатий Богоносец, епископ антиохийский. Игнатий стал епископом Антиохии в начале II века. К тому времени христианская церковь существовала уже около 50 лет. В Антиохии она была эллинского, то есть языческого происхождения. Для самого Игнатия греческий язык был языком его души, его культуры. Именно поэтому, пользуясь образным строем греческой философии, он очень умело и точно выражал христианское вероучение. О его богословском наследии впоследствии говорили, что «в устах Игнатия Богоносца греческая философия получила наивысшее освящение, выражая чистейшую любовь ко Христу, который своей кровью осветил языческий мир и его истинные ценности». Согласно преданию, прозвище «Богоносец» Игнатий получил еще ребенком. Будучи маленьким мальчиком, Игнатий стал участником событий, описанных в евангельской истории. Когда Иисус Христос беседовал со своими учениками, он вдруг посадил к себе на колени одного из игравших неподалеку детей и, потрепав ребенка по голове, сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Этим ребенком был будущий святитель Игнатий. На протяжении всей своей жизни святитель старался оправдать свое высокое прозвище, став действительно носителем Божественного Духа и образцом для многих поколений христиан. Святитель Иоанн Златоуст, живший через 300 лет после Игнатия, называет Богоносца «образцом добродетелей, явившим в лице своем все достоинства христианина и епископа». Святитель Игнатий стал первым после апостола Петра епископом антиохийским. О жизни и деятельности Игнатия нам известно только из его 7 посланий, написанных христианам других церквей, но именно они позволяют проникнуть в тайные глубины его души. Перед нами раскрывается натура исключительно героическая, страстная, неспособная на компромиссы и в то же время скромная и доброжелательная, озаренная ясным умом и любовью к людям. «Трудность состоит не в том, чтобы любить всех людей», пишет святитель Игнатий к смирнскому епископу, «но чтобы любить каждого человека в отдельности, и прежде всего человека маленького, слабого, любить раба и того, кто нас ранит, задевает, заставляет страдать». Любовь, которую Игнатий излучает, проявляется прежде всего как уважение к личности. Он не приказывает, а увещевает, помогая становиться лучше и не нанося при этом обиды. Темы, которые постоянно встречаются в его письмах – милосердие. Во всех общинах он проповедует милосердие. Слово это присутствует у святителя везде. Оно для него – итог истинной веры. «Вера – это начало», – пишет Игнатий. «А любовь – венец. Все прочее, относящееся к добродетели, происходит от них». Ответственность за других не мешает способности трезво оценивать и себя самого. Игнатий знает себя, знает, что чувствителен к лести, что из-за пылкости своего характера легко раздражается. «Я стараюсь налагать на себя определенные наказания», – пишет святитель, – «дабы не погубить себя своим бахвальством». Какое знание собственных слабостей чувствуется в этих строках? Вспышки горячности и раздражения, в которых всякий раз раскаивается, он побеждает кротостью. Бахвальству он противопоставляет смирению. Хуле – молитву. Надменности – внимание к людям. «Хорошо поучать, но при условии, что то, чему учишь, притворялось бы в жизнь и в первую очередь в свою собственную», – пишет Игнатий Богоносец. Таким открывается первый епископ Антиохии, таким навеки запечатлели для нас его письма. При императоре Траяне Игнатия арестовали, судили и приговорили отдать на растерзание диким животным. Он идет в Рим пешком под вооруженным конвоем. Авторитет святителя Игнатия был столь велик, что церкви тех городов Азии, которые он проходил за время своего пути, выходили ему навстречу во главе с епископами, чтобы засвидетельствовать Богоносцу свое глубокое уважение и услышать от него наставление. По пути он пишет послание Римской церкви, прося ее не предпринимать никаких шагов в свою защиту и не лишать его радости мученичества. «Прекрасно мне закатиться от мира к Богу, чтобы в нем мне воссиять». Тот, кто прочел послание к римлянам, пишет о нем наш современник, найдет там одно из самых волнующих свидетельств веры. Это крик сердца, не способного вводить в обман ни других, ни себя. Он трогает, ибо правдив. Римские христиане встретили святого Игнатия с великой радостью и глубокой скорбью. Некоторые из них надеялись уговорить народ отказаться от кровавого зрелища, но святитель Игнатий умолил не делать этого. В день языческого праздника 20 декабря богоносного святителя вывели на арену цирка, и он обратился к народу. «Римские мужи, вы знаете, что я осужден на смерть не ради злодеяния, но ради единого моего Бога, любовью к которому я объят и к которому стремлюсь. Я его пшеница, и буду смолот зубами зверей, чтобы быть ему чистым хлебом». Сразу же после этого были выпущены львы. Игнатий был погребен в Риме. Его могила не утеряна. До сих пор множество христиан со всего мира приезжают поклониться этому выдающемуся человеку, удивительно современному нам по своим мыслям, несмотря на разделяющие нас почти 2 тысячелетия.